Я не стану распространяться о Шви-Дагон. А книги, написанные о ней историками и археологами, меня не касаются. Глядя на пагоду, которая словно бы свысока поглядывала на все окружающее, я понял многое. Ради чего парни умирают на севере Бирмы? Почему на улицах так много солдат, а рейд, словно черными чайками, усеян пароходами, флотилии и ровади? Затем мы сошли на эту незнакомую землю, и первое, что я услышал от одного из ее постоянных обитателей, было: «Тут вам не Индия. Здесь следовало бы учредить колонию короны». И если говорить об империи серьезно, стараясь выделить главное, ее запахи, то мой собеседник был прав. Калькутта смердит по-своему, Бомбей по-иному. Самый острый аромат источает Пенджаб, и все же индийские запахи родственны. А вот Бирма пахнет совсем иначе. Во всяком случае, ощущаешь, что находишься не в Китае, а тем более не в Индии. «Что такое?» — спросил я, потянув носом. «Напи», — ответил собеседник. «Напи — это маринованная рыба, которую давным-давно следовало бы закопать в землю. Если говорить языком путеводителя, она потребляется в пищу в чрезмерном количестве. И каждый, кому доводилось находиться в пределах ветерка, приносящего запахи Рангуна, знает, что такое напи. А те, которые не знают, не поймут этого». Да, то была иная земля. Земля, где люди понимают толк в красках. Прекрасная, безмятежная страна, полная прелестных девушек и очень скверных сигар. Хуже всего то, что англо-индиец здесь иностранец, и его не принимают всерьез. Он не знает бирманского языка, что, в общем-то, для него небольшая потеря, и мадрасец упорно обращается к нему по-английски. Кстати сказать, в этих краях мадрасец — важная персона. Он занимает место бирманца, который уступает ему работу, и через несколько лет возвращается домой с перстнями на пальцах и колокольцами на башмаках. Результат очевиден. Мадрасец требует и получает огромные деньги, и начинает понимать, что он незаменим. Бирманец же живет в свое удовольствие, а его чада женского пола выходят замуж за мадрасца или китайца, которые содержат их в довольстве и добре. Когда бирманец хочет поработать, то нанимает мадрасца вместо себя. Где он находит деньги, чтобы расплатиться с ним, неизвестно, но окружающие единодушно утверждают, что ни под каким видом бирманец не станет гнуть горб. Впрочем, если щедрое провидение разодело бы вас в пурпурные, зеленые, бордовые или янтарного цвета юбки, набросило на вашу голову нежно-розовый шарф-тюрбан и поместило в приятную страну с влажным климатом, где рис растет сам по себе, а рыба сама всплывает для того, чтобы оказаться пойманной и замаринованной, стали бы вы работать? Не предпочли бы вы сами взять в зубы черут и слоняться по улице, если бы 2/3 ваших девушек, добродушных крошек, мило улыбались, а остальные были, несомненно, прелестны, разве вы не стали бы увлекаться любовью? Бирманец наслаждается тем и другим, а англичанин, который изнуряет себя работой, нелестно отзывается о нем. Сам я люблю бирманцев слепой любовью, рожденной первым впечатлением. После смерти я обязательно превращусь в бирманца, оберну тело 20 ярдами настоящего королевского шелка, изготовленного в Мандалае, и буду курить сигареты одну за другой. Я буду размахивать сигаретой, чтобы сделать выразительнее свою речь, пересыпанную шутками и остротами, и гулять с девушкой цвета миндаля, которая тоже будет смеяться и шутить, как всякая молоденькая женщина.